сторонник решительного восстановления дисциплины в войсках. Тогда же Савенков стал помощником военного министра. Он действовал как посредник между Керенским и Корниловым, осуществляя программу установления в армии дисциплины. Но вскоре стало ясно, что генерал Корнилов выдвигается на ведущее место, оказывается лидером всех сил, желающих дисциплины в армии и порядка в стране. Генерал Корнилов стал все больше походить на военного диктатора. Во время открывшегося в Москве 25 августа государственного совещания стала очевидной и его популярность среди буржуазных кругов. Это собрание представителей различных партий и организаций оказалось довольно беспомощным. Оно интересно только в одном отношении – как показатель глубины раскола и размежевания между социалистическими группами, включая оборонцев, и буржуазными. В то время как левое крыло совещания с энтузиазмом приветствовало Керенского, правое с не меньшим восторгом принимало генерала Корнилова. Исключительный успех Корнилова на московском совещании зародил в душе Керенского сомнения. В последний момент, как раз перед утверждением плана восстановления в армии дисциплины, Керенский испугался, что Корнилов установит диктатуру и распорядился снять его с поста верховного главнокомандующего. Корнилов отказался подчиниться приказу и двинул на Петроград части кавалерии. Керенский и меньшевики из ЦИК Советов обратились теперь за помощью к большевикам и рабочим, чтобы противопоставить войскам Корнилова какую-то силу. Рабочие откликнулись, организовали рабочую милицию, и таким образом оказалось легализовано существование вооруженных частей большевистских рабочих Красной гвардии. До сражения дело не дошло, войска Корнилова стали брататься с войсками Временного правительства, мятеж генерала потерпел крах, верховным главнокомандующим стал Керенский, Корнилова арестовали. Неудача Корнилова сопровождалась разрывом между правительством Керенского и консервативными социальными группами. Это отдало Керенского в руки левых радикальных групп, ведомых большевиками. Большевистские лидеры, арестованные после июльских событий, были освобождены, среди них Троцкий. Влияние большевиков на рабочих и солдат, в некоторой степени и на крестьян, стало быстро расти, страна находилась в состоянии полного административного и экономического хаоса, временное правительство оказалось неспособным справиться с кризисом, наиболее важные вопросы момента – война или мир, решение проблем с продовольствием, с собственностью на землю – были отложены в долгий ящик до созыва учредительного собрания. Выборы в учредительное собрание назначили на 25 ноября. До этого срока оставалось не так уж много времени, но массы были возбуждены. Никто не хотел ждать и единого дня. 19 сентября Петроградский совет принял большевистскую резолюцию о власти. Это привело к отставке меньшевистско-эсеровского президиума совета. Новая большевистская история Петроградского совета ведет отсчет с того дня, когда совет переместился из Таврического дворца в Смольный институт, бывший пансион для дочерей дворянства. В Таврическом дворце начались ремонтные работы по подготовке здания к открытию там учредительного собрания. 8 октября Троцкого избрали председателем Петроградского совета. На заседании совета 22 октября была принята резолюция об образовании военно-революционного комитета, призванного противодействовать штабу Петроградского военного округа, желавшему вывести революционные войска из Петрограда. Это означало почти полное взятие власти. После неудачи корниловского мятежа Ленин стал продумывать варианты взятия власти большевиками. Его мысль работала в двух направлениях. Во-первых, следовало разработать программу, которой большевики будут следовать после взятия власти. Во-вторых, необходимо было подталкивать большевистские организации к быстрейшему свержению правительства. программу действий большевиков после правительственного переворота –